Утомленная разговорами и массой впечатлений, я моментально заснула, но спала плохо. Металась по кровати, пытаясь проснуться, но почему-то не могла. Вместо этого оказалась в одной комнате с обнаженным Дарьяном Каперунгом. Горели свечи, пахло розами и страстью. «Лайне!» — звала меня Ариша. Она тоже была здесь. Стояла обнаженная, прекрасная, и волнистые белокурые волосы скрывали изгибы стройного тела. Повернулась ко мне. Зеленые глаза сверкнули изумрудным блеском. «Лайне, прошу тебя!» И я осталась. Застыла в стороне, одновременно сделала шаг вперед и бросилась в чужие объятия, хотя страстно желала убежать. Прошла через все. Через секундную боль, первый восторг узнавания, стоны наслаждения и радость обладания, которую мы разделили на двоих. В этих воспоминаниях был нежный шепот и сладкий вкус поцелуя, и запах обнаженной кожи, и смелые ласки, полное, безграничное доверие мужчине, который стал, который был для меня единственным. Проснулась, мокрая, дрожащая. Открыла глаза в полумраке комнаты через небольшое окно, в которую пробивались первые утренние лучи. «Что с тобой?» Встревоженная Трис взмахом руки зажгла свечу, уставилась на меня. Я встряхнула головой, потому что белая сорочка подруги расплывалась в сумраке комнаты. «Что еще за ерунда?» «Ты металась всю ночь!» «Прости», — покаялась я. Голос прозвучал странно, словно говорила не я. Подруга коснулась моего лба рукой. «Лайне, да у тебя жар! Погоди!» Прижала руку к моей груди, и я почувствовала прохладный поток светлой магии. «Подвинься», — произнесла поднявшаяся Саяри. «Жар, говоришь?» Узкая смуглая ладошка легла мне на лоб, и я почувствовала магические потоки, уверенно повернутые на борьбу с подступающей лихорадкой. «Надо позвать Антора», — наконец сдалась Саяри, убрав руку со лба. Трис помогла мне приподняться, прислонила к губам кружку с холодной водой. «Ты вся горишь, и магия не помогает». «Нет же», — сказала я. «Это другое! Магия тут ни при чем!» Хриплый высокий голос, не мой, не Аришин, неизвестный мне голос и странное чувство законченности. «Я все знаю, я все вижу. Моя жизнь — две дороги, сошедшиеся в одну в ночь штурма Хольберга. Они долго шли параллельно, но, наконец, объединились». Пришло время прокладывать новый путь. В какую сторону я пойду, решится именно сегодня. Скоро. «Лайне, ты куда?» «Мне нужно. Нужно выйти». Трис уже спешила ко мне с ночным горшком в руках. «Еще что удумала? Никуда ты не пойдешь. Там мороз». Выросшая на юге, она жутко мерзла в северной ловушке. Подругу пугали огромные горы, слепящие снега и сизые блямбы ледников. Пусть долина располагалась в кратере вулкана, пусть озеро было до сих пор теплым, а снег таял, не успев замести землю. Трис казалось, что мы попали в ледяной ад. Мне же... «Мне надо на воздух!» — оттолкнула ее, поднимаясь. «Прошу!» Умоляюще посмотрела на Саяри, затем на Иделин, поднявшуюся с кровати. «Хорошо», — внезапно произнесла Саяри. «Мне показалось, что она догадалась о причине, по которой я рвалась наружу. Не здесь! Я же не могла обернуться, не могла расправить крылья, ведь я разнесу к демонам весь дом!» «Оденься!» — приказала Саяри, протягивая шерстяной плащ с меховой обивкой. Дракон проснулся. «Ну что же, поздравляю! Я видела, как взлетали мои двоюродные братья. Что я могу сказать?» «Тут дело такое. Драконы не мерзнут. Но как только перекинешься в человека...» Покачиваясь, сопровождаемая подругами, я толкнула скрипучую дверь, кивнула стоящим на страже и вывалилась наружу. Солнце уже вставало, расплескивая золотисто-розовые краски по снегам севера. Я узнала ту самую гряду, которую так часто видела во сне. Холодные, равнодушные вершины скал казались малиново-розовыми в свете восходящего светила. Сон в руку. У меня не оставалось сомнений, что я обернусь в дракона именно здесь. Вдохнула полной грудью морозный воздух, повернулась, заметив, как ко мне спешил он, Дарьян Каперунг. Откуда он узнал? Неужели не ложился, дожидаясь? «Лайне!» — встревоженный голос, полный надежды, полный ожиданий. «Лайне!» Время пришло. Ариша рвалась на волю, и меня вывернуло изнутри, но это было приятное чувство. В глаза ударил свет миллиардов мельчайших бриллиантиков снега, миллионы незнакомых мне запахов. Мир расширился, распахнулся, поражая своей глубиной и многогранностью, стал ярче, сказочнее, и... Он лежал передо мной, звал к себе, манил сладкими влажными порывами ветра. Обвела взглядом поселок, затем расправила черно-серые перепончатые крылья. Несмотря на ранний час, люди высыпали из домов, смотрели на меня, и я слышала их восхищенные голоса. «Принцесса! Принцесса-дракон!» «Красавица!» — проговорил дед, появившийся в парадном крапчатом кильте. «Ну же, лети! Лети, моя девочка!» Этархаас тоже смотрел, но его лицо хранило замкнутое, отстраненное выражение. Он показался мне чужим, не моим. «Ну и пусть! Позже, позже!» Взмахнула крыльями, разметая срывающиеся с неба снежинки. Огромный черный дракон был рядом, тоже расправил крылья, словно показывая. «Вот еще! Нашел кого учить!» Ставшее на крыло еще в зарябе, я нисколько не сомневалась в том, что смогу подняться в воздух и в долине из Лисса. Смогла. Взлетела над поселком, забирая все выше и выше, навстречу солнцу. Ловила потоки ветра. Ликовала, чувствуя силу крыльев, радуясь молодости и свободе. Дракон был рядом, следил, переживал, пока не понял, что не упаду и не разобьюсь. Принялся заманивать меня наверх, под магический купол, накрывающий долину. И началась игра, наша старая забава. Догоняли друг друга, ныряя, купаясь в ветре, как делали много раз до этого. Он, подозреваю, поддавался, давая себя победить. Но мне было все равно. Все равно! Я ликовала до тех пор, пока не почувствовала сокрушающую усталость. Странный жар, начавшийся еще ночью, отступил ненадолго, после чего нанес подлый удар. Я пропустила его и теперь пожинала плоды собственной беспечности. Занявшись в области груди, лихорадка постепенно охватывала все мои члены, мешала связно мыслить, затягивала взор красным маревом. Я скользнула вниз, поймав нисходящий поток, опустилась на землю чуть в стороне поселка, разогнав волны по свинцово-серой поверхности озерца. перекинулась. Тут огонь вырвался из-под контроля, затопил все мое существо, лишая возможности связно мыслить. Застонав, бессильно оглянулась, не понимая, как добраться до домов, до людей. Не было сил. Ко мне уже бежали, но Дарьян оказался рядом. Подхватил на руки, закружил, поцеловал растерянную, не понимающую меня. Но я ничего не почувствовала, кроме боли в растрескавшихся от жара губах. Тут дракон замер, словно почувствовал неладное, вглядываясь в мое лицо. «Боги, любимая, да ты... ты же вся горишь!» Я пыталась сказать, что со мной все в порядке, но не смогла. Мир полыхал красным, и не было мне спасения. Последнее, что помнила, дракон нес меня к поселку, но тут сознание меня покинуло, и мир исчез.